Камала громко захлопала в ладоши, так что зазвенели золотые браслеты на ее запястьях. «Хороши твои стихи, темнокожий саман. И поистине я ничего не потеряю, если подарю тебе за них поцелуй». Она поманила его глазами, он покорно приблизился, склонился к ее лицу и приник к кустам, подобным зрелой смокве. Долгим был поцелуй Камалы, и Сиддхартха изумлялся ее мудрости, видя, как она учит его, как повелевает им, отталкивает и снова манит, и чувствовал, что поцелуй этот — лишь первое звено из множества разных, но хорошо прилаженных друг к другу, надежных, проверенных звеньев длинной цепи поцелуев, которые его ожидали. Словно ребенок, пораженный ценностью и полнотою нового, доселе неведомого ему знания, он глубоко дышал, медленно приходя в себя. «Очень хороши твои стихи», — повторила Камала. «Если бы я была богата, я наградила бы тебя за них золотом. Но нелегко тебе будет заработать стихами много денег. А тебе понадобится много денег, если ты хочешь стать другом Камалы». «Как ты умеешь целовать, Камала!» — пролепетал Сиддхартха. «Да, это я умею. Потому и не знаю недостатка ни в нарядах, ни в украшениях, ни в других вещах. Однако что будет с тобой? Неужели ты не умеешь ничего, кроме как думать, поститься и слагать стихи?» «Я знаю также жертвенные песни», — отвечал Сиддхартха, — «но не желаю больше петь их. Я знаю также заклинания, но не желаю больше произносить их. Я читал книги...» «Постой!» — прервала его Камала. «Ты умеешь читать? И писать? Конечно же, многие умеют это». «Большинство людей не умеет этого. Не умею этого и я. Это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. И заклинания еще могут понадобиться тебе». В это мгновение вбежала служанка и шепнула что-то госпоже на ухо. «Ко мне пожаловал гость!» — воскликнула Камала. «Поторопись исчезнуть, Сиддхартха! Никто не должен видеть тебя здесь, запомни это! Завтра мы встретимся снова!» Служанке же она приказала подарить благочестивому саману белое одеяние. Та схватила Сиддхартху за руку и потащила его прочь, и не успел он опомниться, как оказался в каком-то домике в глубине сада, куда она провела его окольными путями, и откуда, сунув ему в руки новое платье, потащила дальше, сквозь густые заросли, умоляя его незаметно и как можно скорее покинуть рощу.